«И правильно сделает», — сказала мама непреклонно, наливая бренди, дрожавший и все еще не пришедший в себя Пруденс. «Хорошо ли вы провели время?» — спросила проснувшаяся вдруг тетя Фэн, глядя на нас с совиными глазами. «Нет», — ответила мама резко, — «плохо». «Я не могу отделаться от мысли об эктоплазме», — сказала Пру, судорожно глотая бренди. «Это похоже на... похоже... ну, знаете, на что-то влажное». «Как раз когда появился Мауэйк», — стонала Марго, — «когда он собирался сказать что-то важное». «Хорошо, что рано вернулись», — продолжала тетя Фэн, — «потому что даже в это время года вечерами холодно». «Я уверена, что это искало мое горло», — сказала Пру. «Хотела наброситься на горло. Это было похоже на нечто вроде влажной руки. Только Мауэйк мог принести мне пользу. Мой отец всегда говорил, что в это время года погода неустойчивая», — сказала тетя Фэн. «Марго, прекрати болтать глупости», — сердито сказала мама. «Лу, дорогая, я просто чувствовала, как ужасные влажные пальцы нащупывали мое горло», — сказала Пру, не обращая внимания на стенание Марго, поглощенной расцвечиванием своих переживаний. «Отец всегда брал с собой зонтик и зимой, и летом», — говорила тетя Фэн. «Все смеялись над ним, но он считал, что даже в самые жаркие дни должен иметь зонтик при себе». «Ты вечно все портишь», — хныкала Марго. «Вечно вмешиваешься». «Беда в том, что я недостаточно вмешиваюсь», — ответила мама. «Еще раз говорю, чтобы ты прекратила все эти глупости, перестань плакать, и мы сию же минуту едем обратно на Корфу». «Если бы я не вскочила, — сказала Пру, — это впилось бы мне в вену. Отец всегда говорил, что нет ничего лучше, чем пара калош, — сказала тетя Фэн. «Не поеду я на Корфу, не поеду, не поеду. Ты поступишь так, как тебе сказано». «Это обвелось вокруг моего горла так ужасно». Он никогда не одобрял резиновых сапог, считал, что от них кровь приливает к голове. Я перестал слушать. Все мое существо ликовало. Мы едем обратно на Корфу. Покидаем каменный бездушный Лондон. Едем назад к чудесным оливковым рощам и синему морю. К теплу и смеху наших друзей. К долгим, золотистым, ласковым дням. Часть вторая. Керама. Глава вторая. Крещение. Корфу лежит между албанскими и греческими берегами, подобно длинному, изъеденному ржавчиной кривому турецкому ятагану. Там, где эфес ятагана расположена гористая местность острова, большей частью бесплодная и каменистая, с высокими отвесными скалами, излюбленное место голубых каменных дроздов и соколов. Однако в долинах, где с красных и золотистых скал струятся потоки воды, вы найдете целые леса миндаля и грецкого ореха, отбрасывающих тень, прохладную, как родник, батальоны пирамидальных кипарисов и густые заросли фиговых деревьев с серебристой коркой и крупными, как поднос, листьями. Лезвием ятагана служат растущие уступами серебристо-зеленые раскидистые гигантские оливы. Говорят, что некоторым из них не менее 500 лет, и каждый отличается своей особой изогнутой формой, а стволы их усеяны сотнями дыр наподобие пензы. На конце лезвия вы найдете левкими с его ослепительно сверкающими дюнами и обширными соляными топями, зарослями бамбука, который скрипит, шуршит и тайно перешептывается друг с другом. Возвратиться на Корфу значило для меня возвратиться домой. Впервые мы приехали туда год или два назад и быстро устроились в светлом розовом доме с зелеными ставнями в форме кирпичиков. Он приютился в роще олив, спускающейся по склону холма к морю, и был окружен крошечным садиком, цветные клумбы которого выложены с геометрической точностью в викторианском духе. И весь садик обнесен высокой густой оградой из фуксий где таинственно шелестели птицы.